Но хотя миссис Фейерболт и считала этот день удачным, он показался бы ей праздником, задержись она на пару минут. Поскольку пока ее удаляющийся силуэт еще виднелся в 100 ярдах, очень симпатичный, смущенный молодой человек появился на дорожке, ведущей к дому Пайперов. Миссис Пайпер сама вышла на звук дверного звонка и с тревогой на лице провела его в библиотеку. «Мне нужно было тебя увидеть», — начал он с порога. «Твоя записка чуть не свела меня с ума. Это Гарольд принудил тебя». Она покачала головой. «С меня хватит, Фред», — спокойно заговорила она. Губы ее, как никогда раньше, особенно походили на лепестки роз. Он пришел вчера вечером вне себя от гнева. Джесси Пайпер не смогла держать на замке свое чувство долго, пошла к нему в контору и все рассказала. Он был так расстроен и... О, я не могу не смотреть на это его глазами, Фред. Мы, оказывается, были любимым поводом для сплетен все это лето, а он и не знал, и теперь ему понятны случайно услышанные обрывки разговоров, туманные намеки, которые люди бросали в мой адрес. Он очень рассердился, Фред. И он любит меня, и я его люблю. Наверное. Гэдни медленно кивнул, прикрыв глаза. «Да», — сказал он, — «да, у меня та же беда. Я слишком хорошо вхожу в чужое положение». Его серые глаза встретились с ее черными. Счастье закончилось. «Боже, Эвелин, я сидел весь день в конторе и глядел на твое письмо, глядел и глядел на него». «Тебе пора уходить, Фред», — сказала она настойчиво. Легкое нетерпение в голосе было еще одним ударом для него. «Я дала ему слово чести, что не буду видеться с тобой. Я знаю, как далеко могу зайти, и не могу позволить себе провести с тобой этот вечер». Она направилась к двери. Гэдни смотрел на нее с отчаянием, пытаясь в этот момент сохранить в памяти ее образ. И тут они оба застыли, как статуи, при звуке шагов на дорожке. Ее рука вцепилась в лацкан его куртки и почти втолкнула его в темную столовую. «Я отправлю его наверх», — прошептала она в самое ухо. «Не двигайся, пока не услышишь его шагов на лестнице. Затем выходи через парадное». Он остался один и слышал, как она встречала мужа в прихожей.